Глава шестая. Пожалуйста, только живи. Я построила ему домик в сарае, где было потеплее, из старых коробок, шуб, тряпья. Что нашлось? Мама мне помогала, а дед ходил за мной словно тень, и на его лице отображалась ехидная улыбка. «Он сдохнет! Клянусь тебе, твоя псина сдохнет!» — шипел он. «Нет, я не позволю! Он будет жить!» — твердила я. И в тот злосчастный период, когда температура на улице была просто невероятно низкой, я грела Рэма по утрам на груди, прятала под шубу, потому что было -37, это жесть, потому что он дрожал, но не плакал, потому что я плакала, а он нет. По ночам я молилась, чтобы он пережил эту ночь, потому что именно после сумерок, и особенно под утро, температура падала еще ниже. Я умоляла пустить его в дом, хоть на одну ночь. Дед не разрешал. Слова были те же, что всегда. «Это моя территория». Только на этот раз он смотрел слишком спокойно, слишком легко согласился, когда мама взмолилась всерьез, слишком быстро махнул рукой. «Да пусть живет в сарае». И я, глупая, поверила. Мне было 11, я хотела верить. Я укутала Рэма в шубы, подложила под бок старую куртку, натаскала тряпья. Он свернулся клубком, положил голову на лапы и посмотрел на меня, как будто все понял, как будто заранее знал. А я пообещала, что буду рядом. Всегда. Утром я нашла его в сугробе. Он был твердый, как ледяной брусок. Глаза открыты. Пена на губах. Его вынесли, выбросили, как хлам. Я закричала. Кричала так, что потрескались небеса. Меня рвало от этой боли, чистой, первобытной. Я прижимала его к груди, умоляла. «Дыши, прошу, только дыши!» Обещала все, что могла, что буду рядом всегда, что никогда больше не оставлю, что все будет хорошо. Только бы он вдохнул, только бы моргнул. Я гладила его по мордочке и все повторяла, шептала, молила, как заклинание. «Пожалуйста, живи!» А в окне дед стоит с кривой ухмылкой, смотрит, как я реву в снегу, как душа моя ломается на куски. Он знал, что делает. Он хотел это увидеть. Он кормился этим. Мама вышла, взяла меня за плечи, оттащила, укутала. Сказала, «Он не мучился, замерз быстро». Но я не верила, потому что не так умирают ангелы. А потом она пошла на кухню варить обед. Для всех, включая его. И в тот момент я поняла. Даже если ты свет, ты все равно проигрываешь, если ужинаешь за одним столом с тьмой. С того дня я больше никого не просила о защите. Это было так давно, и все же это воспоминание возвращается ко мне снова и снова. Как будто я провалилась сквозь трещину времени, прямо туда, в ту реальность, в ту точку боли, где все остановилось. Я сижу на холодном снегу на коленях, онемевших, мокрых, будто не моих. В моих ладонях он, уже не теплый, почти каменный. Еще чуть-чуть и застынет совсем. Если приглядеться, то может показаться, что его ушко дергается, еле-еле. Или мне это кажется. Но дыхания нет, совсем. «Дыши, прошу тебя, просто дыши. Прости меня. Прости меня, Рэм! Прости меня, мой ангел! Это я виновата! Я обещала, но не уберегла тебя! А теперь... Дыши, прошу! Просто дыши!» Он не двигается. Его глаза приоткрыты, но там уже нет взгляда. Я глажу его между ушами, как делала всегда, когда он засыпал у меня за пазухой, когда я его грела своим телом. «Я здесь, слышишь? Я не уйду! Никогда! Только дыши!» Мое лицо мокрое, я не знаю, плачу ли я или просто потею от боли. Он больше не дышит. Я качаю его на руках, как ребенка, и бормочу все то, что не сказала, что он был лучшим другом, что он спасал меня от одиночества, что я не заслуживала такой любви, но он все равно любил, просто за то, что я есть. В груди зияет провал, холодный, гулкий, бездна, в которую падает мой крик. Я не слышу себя, только тишину. А пальцы все еще гладят его замерзшую шерсть. Она уже стала жесткой. Он пахнет. Сыростью, холодом, улицей. Как всегда. Как дом, который никогда не был домом. И вдруг обрывок воспоминания. Первая встреча. Он сидел в коробке за сараем. Маленький, облезлый, с диким взглядом. Шипел на всех. Не подпускал. Только ко мне подошел. Просто подошел. Обнюхал руку. Облизал. И остался. Навсегда. Я прошептала тогда. «Я тебя не оставлю». И не оставила. А теперь он ушел. Но я осталась. Одна. И мне казалось, навсегда. Я снова и снова повторяю. «Дыши, дыши». Будто это молитва. Будто магия. Но она не срабатывает, и я впервые за долгое время зову вслух. «Господи, ну, пожалуйста, забери меня вместо него!» Воздух неподвижен. Снег ложится на его мордочку, на мои руки, на мои волосы. Я не шевелюсь. Я обещала. Я рядом. До конца. И тогда я чувствую, как будто вся эта боль — это я, вся, от пяток до макушки, как будто тело больше не мое. Я просто оболочка для страдания. Я сосуд, в который вылили всю несправедливость мира. Он лежит тихо, неподвижно. Замер в одно мгновение времени. Для него она больше не существует. А я живу дальше. А я сижу и глажу. И жду. Что? Чудо? Или конца? Или хотя бы сна, в котором он оживет и будет бежать ко мне, как раньше? Но пока есть только реальность. Холодная, бездыханная, настоящая. А за окном торжествующий взгляд деда. Он счастлив. Он победил. Ему не нужно было ничего говорить. Его мысли были написаны на лице. Это было нерафинированное счастье. Настолько явное, что казалось, сотри его щеткой, и все равно проступит снова, как грязь на потрескавшейся стене. Он смотрел, как я сжимаю остывшее тело в руках, и улыбался. Как будто это он вырвал у меня сердце и теперь любовался его пульсацией в своих ладонях.